Глава первая. Отверженное я. «Дровосек бы лучше справился с этим делом», — пробормотал я, вытирая пот со лба. Ворчал я на самом деле больше по привычке. Да, я только что выкорчевал дерево в джунглях, на что ушел не один час. Устал, как ездовая собака. Заработал мозоли на ладонях и боль в мышцах. Солнце обожгло кожу на недавно обритой голове, а комары всласть попировали на открытых частях моего тела. Но злости и раздражения, обычных спутников подобного состояния, я не испытывал. Ощущал скорее чувство выполненного долга, как в детстве на даче родителей. Да, я не любил ковыряться на грядках, но уж если приезжал и брался за работу, то потом созерцал ее результат с удовольствием. «А вот и нет», — отозвался брат Пон, чье лицо в лучах клонившегося к закату солнца казалось глиняной маской. «Почему?» — спросил я. «Он сильнее, привычен к подобной работе и все такое». «Потому что то, чем ты занимался, не имеет никакого отношения к корчеванию». Монах заулыбался, откровенно наслаждаясь моим замешательством. «Бери лопату. Пойдем к храму, а по дороге я тебе кое-что расскажу». История эта случилась с благословенным Татхагатой задолго до того, как он стал Буддой Шакьямуни. Но в те времена, когда он уже много тысяч лет шел по пути праведности и мудрости, воплотился он в теле волчонка. Я хмыкнул. Конечно, хорошую религию придумали индусы, как пел Высоцкий, но я все еще не верил в эти самые прошлые жизни в различных обликах. Брат Пон не обратил на мою скептическую физиономию внимания. Еще в первый мой день в Тхампу он сказал: «Меня не интересует, во что ты веришь. Меня волнует, о чем ты думаешь и что делаешь». Был Татхагата одним из юных хищников в большом выводке. И жили они в пещере у корней могучего баньяна в густом лесу. Продолжил он, как ни в чем не бывало. Мать-волчица скоро перестала кормить детей молоком, и волк-отец начал приучать их к крови и охоте. Сначала он приносил им куски мяса, косуль, оленей, зайцев. Потом стал таскать придушенных зверьков поменьше, чтобы отпрыски могли поиграть с ними, понять, что такое убийство, проникнуться его жестоким духом и стать настоящими волками, серыми тенями, ужасом джунглей. Рассказывать брат Пон умел. Из его уст занимательно прозвучала бы и инструкция по пользованию ёршиком для унитаза. Но Татхагата, хоть и в зверином теле, хорошо знал святой закон праведности. Понимал, что нельзя поедать кровоточащую плоть живых существ и тем более лишать их жизни. Поэтому он отказывался от пищи и держался в стороне от жестоких игр, которым предавались на поляне перед логовом его братья и сестры. «А как?» — не удержавшись, осмелился перебить я. «А как он вообще оказался волком?» «Ну как так? Будда, великий святой и мудрец, воплощение сострадания и милости в теле беспощадного хищника?» «Увы, все подвержены действию кармы, даже тот, кто идет по дороге к свободе». Монах развел руками. «Миллионы лет из жизни в жизнь совершал разнообразные деяния тот, кто позже стал учителем нашей эпохи. И среди деяний тех были не только благие. Пришлось Татхагате принять и это рождение, дабы избавиться от семян неблагого, посеянных в глубоком прошлом. Тех самых семян, что мешали ему обрести окончательную мудрость». Это я мог понять. Если накосячил, то исправляй, и только после этого претендуй на просветление и все остальное. Эту жизнь обычно не вспоминают, когда назидательно рассказывают о прошлых рождениях Будды, продолжил брат Пон. Или немного изменяют ее, ставя на место волка не столь хищное и свирепое животное. Но, как по мне, куда больший подвиг отказаться от мяса, находясь в окружении волков, чем отказаться от мух, будучи всего лишь жабой. Я кивнул. Утолял голод он плодами смоковницы, банана, зернами и всем, что мог найти. Понятно, что остальные волки смотрели на него с удивлением и презрением, а братья и сестры смеялись над ним и часто кусали, пользуясь тем, что от такой неподобающей пищи тело Татхагаты было слабым, лапы не могли носить его быстро, а мускулы не имели должной мощи. Размерами он уступал всем и ни разу не оскалился, не зарычал на тех, кто издевался над ним, то причинял ему боль. Из-за деревьев выглянула крыша святилища. Я поставил лопату в сарай, и мы уселись под навесом. Солнце укатилось за горизонт и стало быстро, как всегда в тропиках, темнеть. На храм Тхампу, расположенный на берегу Меконга, упали скоротечные мерцающие сумерки. На очередной охоте волк-отец убил косулю, и его дети, кроме одного, наелись до отвала горячего мяса и сладко уснули в глубине берлоги. Татхагати же, самому слабому и никчемному, досталось место у входа на холодном и неудобном камне. Но он не роптал. Он занимался созерцанием, не обращая внимания на слабость и боль во всем теле. «Волк, предающийся медитации. Только буддисты могли выдумать такую штуку», — подумал я, но потом вспомнил икону, где святого изобразили молящимся рядом с медведем, и озадаченно нахмурился. Почему-то эта картинка вызвала у меня беспокойство. «И бдительность», которой должен отличаться тот, кто хочет стать свободным, позволило Татхагате услышать далекий шум. Он все усиливался и усиливался. Монах сделал паузу, наверняка заметил, что я отвлекся. Превратился в треск, потом в грохот и, наконец, в ужасный рев. «Пожар! Истребительный лесной пожар! Вставайте же!» — закричал тогда Татхагата. — Бегите, иначе огонь пожрет вас! Металлический звон, донесшийся со стороны кухни, заставил меня вздрогнуть. Нам всего лишь подали знак, что ужин готов, неизбежный рис с овощами. Но я очень глубоко погрузился в рассказ брата Пона, и на миг мне показалось, что это зазвучал настоящий сигнал пожарной тревоги. Даже вроде бы потянуло дымом. «Сначала мы закончим нашу историю», — сказал монах. «Так вот, лесной пожар. Ревет пламя. Столбы черного, как ночь дыма, поднимаются к небесам, затмевая их. Обезумевшие птицы мечутся в кронах. Деревья исполины, простоявшие века, рушатся, объятые алым пламенем. Душераздирающий стон тысяч живых существ, гибнущих в огне, разносился почаще, поражая ужасом тех, кто еще был жив. Родители и братья Татхагаты проснулись и в страхе кинулись прочь из логова, по дороге затоптав его так, что он остался лежать весь в крови на своем камне, не в силах пошевелить даже лапой. Стремительные и мощные помчались они прочь, надеясь спастись, но, увы, пожар был со всех сторон. Я поежился. Даже волку не пожелаешь оказаться в такой ситуации. Мне доводилось видеть и тушить низовой пожар, когда в сухое лето занялись торфяники, и это «радостное» в кавычках впечатление я не забуду до конца жизни. Завыли они в отчаянии и бросились обратно к берлоге, где Татхагата встал, наконец, на лапы, — продолжил брат Пон. А огонь уже мчался к нему со страшной скоростью, пожирая кустарники и траву, превращая их в прах, оставляя после себя черное пепелище, заваленное угольями. Увидев это, в ужасе сжались волки и приготовились к неизбежному. Только Татхагата, собравшись с духом, заговорил: «Слабы ноги мои, и мне от тебя, безногого, не убежать. Но и тебе, все пожирающее в трех мирах пламя, нет пищи здесь, поверь ты слову моему!» Монах сделал паузу, и в темноте, что пришла на смену сумеркам, я мог видеть, что он пытливо изучает меня. Истинными были речения его, и огонь угас, сгинул, точно обрушился на лес водопад. Уцелел не только сам Татхагата, но и живые существа, благодаря карме, ставшие тогда его родственниками. «Те, кто его унижал, кусал и топтал», — уточнил я. «Истинно так», — подтвердил брат Пон. «Те, кто помогал ему становиться лучше». «Кстати, почему ты не спрашиваешь про мораль?» Тут в голосе его мелькнуло ехидство. «А мораль?» — послушно осведомился я, стараясь не обращать внимания на ноющий от голода живот и ползущий от кухни соблазнительный запах. «Ты же вспоминал дровосека, который мог бы свалить то дерево куда быстрее, наделенного большими мышцами, опытом и сноровкой». «Ну да», — подтвердил я. «Так вот, никакие навыки и умения, могущество и прочие достоинства, обретенные в обычной жизни, не помогут тому, кто хочет добиться освобождения и идет к нему», — проговорил брат Пон раздельно. «Никакие. И еще. Побеждает лишь тот, кто не бьется. Вставший над схваткой найдет победу, вступивший в бой неизбежно потерпит неудачу. Как тебе такая мораль?» Я нахмурился. Вывод, сделанный монахом, мне не понравился. Неужели все, чего я добился в жизни, чего достиг и чему научился почти за 40 лет, не значит ничего? Но если начну спорить, то разговор может затянуться не на один час, а есть охота. Поэтому я ограничился лишь пожатием плечами и невнятным бурчанием, надеясь, что неправильный монах, так брата Пона называли туктукеры из городка Нонгхай, в окрестностях которого мы находились, этим удовольствуется. Но тот и не думал униматься. «Наверняка именно этот случай из прошлого вспомнил уже Будда, когда произносил свою знаменитую третью проповедь у горы Гайясиса, близ города Гайя», — провозгласил он. «Тогда сказал он: все в огне, братья. Глаз горит, воспринимаемые им формы горят, сознание зрения горит, зрительный контакт горит. Любая эмоция, возникающая из контакта видимого и видящего, будь она приятной, неприятной или нейтральной, тоже пылает». От этих слов жжение расползлось по моему телу, от обритой макушки до ног в сандалиях. «Ничего ты сейчас не понял», — совсем другим голосом заговорил брат Пон. «Ничего. Я повторю эти слова еще не раз, и когда-нибудь они обретут для тебя смысл. Теперь же пойдем ужинать». Я поспешно вскочил на ноги. Увы, наесться как следует мне в этот раз не удалось. Порции по неясной причине оказались совсем маленькими. То, что жаловаться в вате Тхампу бесполезно, я уже осознал, и поэтому лишь тяжко вздохнул, после чего отправился мыть тарелку в специальном чане. В светлое время мы спускались для этой цели к реке, но по вечерам использовали воду из родника. Закончив с посудой, я обнаружил брата Пона на прежнем месте, под навесом. Монах сделал повелительный жест, и мне ничего не оставалось, как отправиться прямо к нему и занять место напротив. Назвался груздем, полезай в кузов. Ну а если завербовался в послушники, то подчиняйся наставнику. Некоторое время он рассматривал меня, а затем повторил ту фразу, которая в свое время стала началом нашего знакомства. «Ты переполнен до опасной степени». «С чего бы? Риса было по ложке», — не удержался я. Но брат Пон не обратил на мою реплику внимания, как всегда, когда я говорил откровенную глупость. «Много места в тебе занимает твое собственное «я». Надо его уменьшить, иначе ты лопнешь. То, что ты считаешь собой, то, что полагаешь своим, просто распирает тебя. Слабительное духа нужно тебе, как воздух». «Чтоб меня пронесло прямо здесь?» — спросил я. «Тихо, слушай». Монах поднял руку, и я прикусил язык. «Обычный человек, неспособный зреть истину, видит материальную форму и думает так. Это мое. Это я. Затем он ощущает нечто радостное или печальное и тоже думает. Это мое. Это я. Приходят ему в голову мысли, и на их счет он снова убежден. Это мое. И это тоже я. Совершает поступки и их оценивает точно так же, возглашая про себя, и это мое, и это ведь тоже я. Осознает все это, и к осознанию прилагает печать, на которой вырезано «это мое, это я». Все увиденное, услышанное, узнанное, пережитое, найденное для него всего лишь я. Подумай над этим несколько минут, а потом можешь задавать вопросы. Брат Пон замер, словно вообще перестал дышать, а я попытался напрячь мозги. Только вот после тяжелого дня на жаре ничего особенного у меня не получилось. Мысли шевелиться отказались. «А что, не нужно ничего узнавать, переживать, думать или чувствовать?» — осведомился я, поняв, что на оригинальные вопросы я сегодня уже не способен. «Почему?» — брови монаха поднялись. Не нужно считать все это собой, своим, я. Человек же другого типа полагает. Внутри этой формы, внутри того, что я думаю, ощущаю, осознаю и делаю, кроется мое настоящее я, и оно сохранится после смерти. Вечное, неизменное. То, что не подвержено влиянию этого грязного обыденного мира. «И кто же прав?» — спросил я, поскольку решил, что раз уж мне позволили спрашивать, то надо этим пользоваться. «Никто», — сказал брат Пон. «И то, и другое мнение не имеет никакой ценности». «Но почему?» «Все эти мнения покоятся на единой основе, на одной и той же ложной вере в «я». Не имеет значения, с чем оно отождествляется. С телом или мыслями, с высоким положением и богатством или полупрозрачной душой, прячущейся где-то между кишок. «Но чем душа-то плоха? Может быть, она и вправду есть?» — поинтересовался я. Не то чтобы я на самом деле верил в нечто подобное, но привык думать, что нечто от меня останется и после смерти, некая сущность, которая будет помнить и ценить все происходившее со мной. Тот, кто верит в душу, почему-то считает, что она принадлежит ему. Тому Джону Смиту, который именно сейчас ходит по земле, ест гамбургеры и пьет кока-колу. Он убежден, что душа будет точно такой же, как он. Ну, разве что без больного зуба, прыщей и поноса. Брат Пон хмыкнул. То есть для него душа началась в момент рождения тела. Иными словами, прошлое конечно, зато будущее бесконечно. Получается так? Подумай. Думать не хотелось. Хотелось уйти к себе, немного полежать, и я по привычке бросил взгляд на запястье, где должны быть стрелки часов, которые видно и в темноте. Только сделав это, я осознал, что и часы, и сотовый, и почти все личные вещи у меня отобрали. Судя по смешку, монах заметил мою попытку узнать время. По лицу прокатилась горячая волна. Я понял, что краснею. Неудобная одежда, скудная пища, идиотские разговоры, глупые изнурительные задания. Для чего я вообще сюда явился? Что я тут делаю? — Ты ищешь свободы, — сказал брат Пон. — И нет, я не читаю твои мысли. Не бойся. Просто ход их очевиден для того, кто и сам проходил этим путем и провел по нему ни одного ученика. Я угрюмо промолчал. Да, в Тхампу я приехал не из прихоти. Жизнь моя, недавно такая приятная, упорядоченная и стабильная, превратилась в настоящий ад. Развалилось все, от личных дел до отношений с родней, здоровья и бизнеса. И тогда я вспомнил о странном монахе, с которым столкнулся во время Визарана в Нокхае, бросил все, отправился сюда. Вот только ждал чего-то совсем иного. Прошлое конечно, будущее бесконечно, так думает обычный человек, проговорил брат Пон тихо, почти ласково. Для того же, кто стремится к освобождению, все обстоит наоборот. Прошлое бесконечно, а будущее имеет четкую границу. «Бесконечно — это прошлые жизни, которые якобы были?» Я не пытался скрыть раздражение. «Не обязательно. Даже нынешняя твоя жизнь, которая определенно имеет место», — он хихикнул, «предлагает неисчерпаемое богатство опыта, колоссальный его объем. Любой день, даже самый скучный, если разобрать его по мгновениям, богат открытиями, радостями, впечатлениями. Просто ты разучился ценить эти радости и открытия. Вспомни, вспомни, как все было иначе в детстве!» В голосе монаха прозвучал приказ, и я словно провалился в прошлое. Туристическая база в лесу, куда меня привезли родители, работавшие на оборонном предприятии. Невыносимо сильный запах хвои, шишки-солдатики, из которых мы с другом Пашкой строили македонскую черепаху и рыцарский клин. Огромный кузнечик в траве, искрящееся в воде солнце, горячий песок на пляже, вкус жареных со сметаной грибов. Один день, всего один день. А если разобрать на такие частички хотя бы несколько месяцев, то просто утонешь во впечатлениях. Да. Прохрипел я, облизав пересохшие губы. «А будущее?» «Будущее ограничено нирваной. Там, где есть нирвана, время не существует. Остается только пространство». Это я не совсем понял, но решил не уточнять, поскольку несколько лет назад прочел книгу о теории относительности и помнил, что там, где речь идет о времени и пространстве, ум за разум может зайти и безо всякой нирваны. И на твоей дороге к свободе стоит твое собственное раздутое «я», заговорил брат Пон после небольшой паузы, дав мне немного прийти в себя, вернуться из прошлого. Ты веришь, что оно существует, но на самом деле это не так. И если «я» не существует, то что существует? Сознание. — сказал монах. — Но к чему оно крепится? — спросил я. — Разве не к «я»? Разве оно не мое? Брат Пон рассмеялся и ударил себя ладонями по коленям. — Не ломай голову. Об этом нам с тобой еще рано говорить, — заявил он. — Бесполезно. Ты не поймешь. Я почувствовал себя уязвленным, но постарался этого не показать. — Всему свое время, — продолжил монах. Как сказал Будда, отвечая на вопрос одного брахмана, можно говорить о поэтапном обучении и поэтапной практике в том, что касается моего учения и моей дисциплины. Как умелый объездчик лошадей, выбрав породистого коня, начинает дело с того, что приучает его к уделам, а затем приступает к другим тренировкам. Так же и я, выбрав поддающегося обучению индивида, начинаю его обучение с первых шагов относящихся к добродетельному поведению. Именно поэтому ты здесь. Он повел рукой, указывая на прячущийся во тьме тхампу, маленький запущенный в ад, в котором было всего три монаха. Где нет искушений. Когда освоено добропорядочное поведение, приходит время обуздания и самонаблюдения, бдительности и мудрости, а за ними период овладения чувствами, мыслями и всем прочим, устранение омрачений, поиск истинного бесстрастия. Исключительно таково мое наставление для тех, кто готов слушать, но не достиг совершенства. Прозвучало это достаточно занудно и неинтересно, и я загрустил. «А может быть, вы помолитесь или еще что-нибудь сделаете, чтобы у меня все наладилось?» — предложил я. «Ну, чтобы сознание мое стало чистое, а жизнь хорошая, ну, вот как раньше, только еще лучше и без этих гнусных проблем. Почему так нельзя?» Брат Пон захохотал от души, громко. Ему из темноты ответило неожиданно гулкое эхо. «Нет», — сказал он, успокоившись, — «сам человек совершает зло и очерняет себя. Отвращает зло от себя он тоже сам и сам себя очищает. Чистота и скверна едины в одном, одному другого не очистить». Это явно была цитата из ужасно мудрого и древнего текста. Но мне в тот момент она показалась до ужаса банальной. «Всему свое время», — сказал брат Пон. «Сейчас же для тебя настало время отдыха. Пользуйся». На следующий день монах разбудил меня ни свет ни заря, постучав в стену крохотной хибары, ставшей для меня жилищем. Я вздрогнул и вывалился из удивительно живого сна, где я гонялся за самим собой по извивающимся, будто живым коридорам, натыкаясь на вещи из разных мест и времен, от детства до переезда в Таиланд. «Доброе утро», — сказал брат Пон, должно быть, услышав, как я завозился. «Как спалось?» «Хорошо», — соврал я, ответив на приветствие. «Тогда выходи, займемся делом, пока ты бодр и свеж». Я не чувствовал себя ни свежим, ни бодрым и напоминал скорее дремотный набор находящегося в ступоре рассудка, слепающихся глаз, вялости во всем теле, ноющих мозолей и соднящей обгорелой макушки. Но деваться было некуда. Поэтому я облачился в антаро-васаку, сделал утренние дела и вскоре сидел под тем же навесом, что и вчера, борясь с разрывающей пасть зевотой. Над джунглями висел предутренний туман, солнце ворочалось под его пеленой, но вылезать не спешило, и я ему явно завидовал. «Вернемся к тому, на чем закончили вчера», — жизнерадостно объявил брат Пон. «К твоему «я», от которого тебе необходимо избавиться, если ты хочешь добиться освобождения». «Но вы вроде говорили, что этого «я» не существует», — пробормотал я. «Сложнее всего устранить то, чего не существует», — уверенно заявил монах. «Нельзя взорвать, нельзя закопать, нельзя в море утопить. И при этом оно всегда с тобой, висит на тебе и мешает, как отягченная гирями цепь». Образ оказался живым, и я почти ощутил на плечах холодную тяжесть металла и даже зевать перестал. «Процесс это не быстрый. За один день все не сделать. Создавал ты эту штуку много лет, — продолжил брат Пон. Вкладывал время, силы, энергию, кропотливо трудился. Так что обратный процесс потребует чего-то похожего. Начнем с разрушения опор, абсолютных истин, на которые опирается твое эго, уверенное в собственном существовании. Вот, например. Смотри». Он повел рукой, аккуратно огладил росток, протиснувшийся в щель между досками настила. «Это создание очень мягкое и слабое. Оторвать можно одним движением. Так?» «Ну да», — подтвердил я. «Так сделай это. Я протянул руку и дернул. Стебель отломился с негромким хрустом. Брызнул сок. «Братьям меньше работы по борьбе с растениями». Брат Пон улыбнулся. «Слабое? Мягкое?» Я кивнул. «Но оно способно прорасти сквозь асфальт, раскрошить и разрушить бетон», — сообщил монах. «Способен ли на это ты, могучий и сильный, сорвавший ее миг назад? Способен?» «Нет». Я все еще не понимал, к чему клонит брат Пон. «Так сильный или слабый этот росток?» — поинтересовался он. Я почесал макушку и отдернул руку, поскольку скребанул ногтем солнечный ожог. «В одном отношении сильный, а в другом слабый», — начал я. «Вот, в отношении!» — провозгласил монах с таким видом, словно мы с ним только что доказали теорему Ферма. «Качества, которые мы приписываем этому объекту, являются относительными. И не только этому объекту, но любому, без исключений. Понимаешь?» Я вновь кивнул, чувствуя себя автомобильным котом-игрушкой, который мотает башкой в такт дорожным ухабом. «Но почему тогда мы ведем себя так, словно все качества являются абсолютными?» — поинтересовался брат Пон. И из-за леса за моей спиной донесся протяжный крик птицы. «Очисти сознание, успокой его, не придумывай лишнего. Постарайся увидеть свое отношение к тому, что ты держишь в руках. Какой он? Сильный? Слабый? Все вместе?» Я закрыл глаза, постарался забыть обо всем, о недосыпе, о вчерашнем дне, о сидящем напротив монахе, о том, где я нахожусь, и что в Паттайе меня уже наверняка ищут. Хотя я сказал, что уезжаю на неделю, но ведь не предупредил, что не буду отвечать на звонки и СМС. Стоп! Я почти разозлился на себя за невозможность сосредоточиться. И в следующий момент у меня получилось. На кратчайший отрезок времени, 2-3 секунды, не осталось ничего, кроме зажатого в руке мягкого стебля и меня, этот стебель держащего и о нем думающего. «Слабый», — сказал я с некоторым удивлением. «Совершенно верно», — подтвердил брат Пон. «Оставь его. Вот другой предмет». В руке у него оказался камень. Серый, неровный, с кулак размером. «Велик ли он?» — спросил монах. «Нет, конечно». «А если сравнить с этим?» И брат Пон посадил на камень черного муравья. Тот поводил усиками, но убежать не стремился. «То велик», — признал я. «Прочен ли?» «Прочен», — вновь согласился я. Брат Пон аккуратно снял муравья, уложил камень перед собой, а в руке у него оказалась щепка и банка с водой. «Куда прочнее, чем этот кусок древесины, и тем более жидкость», — проговорил он. «Однако...» Щепка вошла в щель на боку камня, булькнула полившаяся на нее вода. «Несколько раз повторить процедуру, и камень разлетится на куски». «Ну да, все опять относительно», — сказал я. «Верно», — монах улыбнулся. «Но мы ведем себя так, словно объекты вокруг нас наделены некими абсолютными качествами, долговечностью или мимолетностью, красотой или уродством, крепостью или слабостью, размером или его отсутствием. Так? Вспомни. Я уже не говорю о таких совершенно субъективных определениях, как вкусный или полезный. А ведь обычный человек считает абсолютными и их. Вспомни». Я задумался. Ну да, брат всегда удивлялся, когда меня не впечатляло его любимое мороженое. Я же поражался, как ему могут нравиться такие неинтересные девушки, ни уму, ни сердцу. Огромный и тяжелый внедорожник — само впечатление надежности, не больше спичечного коробка, если окажется на пути не успевшего затормозить трамвая. А тот ничтожен по сравнению с локомотивом. Нефтяной танкер, чудовищная громадина, покажется крошечным рядом с каким-нибудь небоскребом Нью-Йорка или Эмиратов. Голова у меня закружилась. «Вот, хорошо. Вижу, что осознал». Брат Пон удовлетворенно потер ладони. «Осознание — это неприятное, поскольку абсолютные качества, которыми мы наделяем все вокруг, дают нам ощущение безопасности. Именно из них состоит кольчуга, созданная твоим «я», чтобы, не дай бог, не пострадать, столкнувшись с реальностью. Тяжелое?» И вновь я ощутил холод металла на плечах, и на этот раз ощущение было неприятным, давящим. «Есть маленько», — признал я. «Мы эту кольчугу расплетем», — сообщил монах. «Вернее, ты сам ее расплетешь. Начинай». И он протянул мне еще одну банку, меньше предыдущей, на 2/3 наполненную водой, из которой торчал синий аккуратный цветок, слегка похожий на ромашку. «Это зачем?» — спросил я настороженно. «Не бойся, не укусит». Брат Пон рассмеялся. «Красивый, правда?» «Очень», — признал я. «Аккуратные, будто вырезанные лепестки. В голубизне каждого видны темно-синие, словно волокна из сердцевины грозовой тучи прожилки. По краям еле заметная бахрома. В центре же, там, где у ромашки желтая и мохнатая, здесь было нечто фиолетовое и казалось фасетчатое, с виду напоминавшее глаз насекомого». «Я знал, что тебе понравится». Монах вручил мне банку. «Теперь созерцай это. Смотри на него до тех пор, пока красота для тебя не превратится в уродство, пока облик, радующий твой взор, не начнет вызывать неприязнь, отвращение и прочие гадостные чувства». «Но как?» — спросил я. «Поставь его так, чтобы было удобно смотреть», — посоветовал брат Пон. «Сосредоточься, разглядывай внимательно. Переводи взгляд с лепестка на лепесток, с одного элемента на другой, и в процессе не отвлекайся, не позволяй лишним мыслям увести тебя в сторону». Я поместил банку перед собой и уставился на цветок, как на врага. «Не, так не годится». Тут же вмешался брат Пон. «Он же красивый, так? Необходимо осознавать эту красоту. Это отправная точка для практики». Я сделал лицо попроще и начал изучать цветок, водя глазами туда-сюда. Этот лепесток чуть меньше, чем тот, и темно-синие прожилки на нем расположены теснее. Другой, с одной стороны, лишен бахромы, и ведь сережки такого цвета носила моя подружка, как ее. «Не отвлекаться!» Возглас брата Пона заставил меня вздрогнуть. «Снова. Лепесток. Другой, третий. Заново. Лети лепесток через запад на восток, через север, через юг. Не отвлекаться!» — повторил монах сурово. Третий раз. С четвертого у меня более-менее получилось. Я смог глядеть на цветок, не задремывая, не позволяя мыслям захватить меня и не забывая о его красоте. Только вот эта красота стала еще ощутимее. Я не просто осознавал ее, я чувствовал ее физически, как приятное теплое давление на лицо, на глаза, на мозг, на все тело. Это было очень странно, поскольку я осознал, что именно так и воспринимал красивые вещи всю жизнь, не разумом, а словно всем существом. «Отлично», — заметил мой прогресс брат Пон. «Теперь отталкивайся от нее, отталкивайся. Вопрос «как» не имеет смысла, поскольку подсказать тебе я не смогу. Никто не сможет. У каждого из нас свой способ преодолеть эту границу. Их много, они разные». Как найти уродливое в столь гармоничном, изящном объекте? Разве что в самом центре, где поблескивает нечто похожее на глаз насекомого. Хотя нет, это скорее драгоценный камень, пусть затянутый патиной, но все равно очень красивый. Я уставился на него так, что заболели зрачки, и тут произошло нечто странное. Фасетки словно отделились друг от друга. Я увидел их как набор отдельных кусочков, осколков, лежащих на черной поверхности, лишенной какой-либо привлекательности. Случилось это все так неожиданно, что я вздрогнул, и все снова стало как обычно. «Снова», — проговорил брат Пон, — «ты был на верном пути». Теперь я понимал. Хотя нет, не понимал. Просто неким образом знал, чего именно хочу добиться, и действовал с куда большей уверенностью. Сосредоточение, взгляд по лепесткам, потом в центр, чтобы воспринимать цветок целиком, периферическим зрением, а затем сделать так, чтобы он превратился из единого объекта в набор деталей, ничем не связанных, помимо того, что волею случая они оказались рядом. И ведь красиво, мне кажется, цветок сам по себе, а не комплект его кусочков. В какой-то момент я перестал понимать, на что именно смотрю. Сознание то ли помутилось, то ли отключилось совсем, но объект перед моими глазами не вызывал каких-либо эстетических чувств. «Двигайся дальше, дальше». Я понимал, что слышу тихий голос брата Пона, но его слова не вызывали ни мыслей, ни эмоций, вообще ничего. «Только не напрягайся. Дальше, дальше». Распад продолжился. Теперь я воспринимал сетку из темно-синих волокон и голубую плоть цветков отдельно друг от друга. Первая словно лежала на обрывках шелковистой ткани. Картина показалась мне странной и неприятной, поскольку ничего подобного я никогда в жизни не видел, и словно оказался на другой планете, где течет совершенно чуждая людям жизнь. А потом я моргнул в очередной раз и понял, что смотрю на цветок, стоящий в банке с водой, а солнце разогнало туман и понатыкало между деревьями длинных желтых столбов. «Ощутил?» — спросил брат Пон. «Да», — сказал я потрясенно. «Это было... это было... оно... ну...» «Но сейчас цветок снова красивый», — прервал монах серию моих бессвязных восклицаний. Я пригляделся. Да, красота никуда не делась, не пожухла и не растворилась. Но теперь я видел в ней определенный налет искусственности, вычурности. И это вызывало мысли о подделке и непонятное, хотя и слабое раздражение. «Красивый», — буркнул я, понимая, что мне не хватает слов, чтобы выразить мысли. «Только иначе». «Так и должно быть», — брат Пон хлопнул в ладоши. «Значит, ты добился цели. Только не преисполняйся гордости. Это всего лишь первый шаг, а их предстоит сделать тысячи. К созерцанию цветка ты вернешься завтра на рассвете. А сейчас поднимайся и отправляйся за водой». Я поскреб в затылке и с унынием подумал, что завтрака сегодня мне не предложат. И это после жалкого подобия ужина, доставшегося мне вчера... К разговору об абсолютных качествах мы вернулись в разгар дня, когда я меньше всего этого ожидал. Святилище Тхампу не поражало роскошью, как некоторые храмы Бангкока, и статуя Будды не могла похвастаться золочением. Простое изваяние, грубо высеченное из камня. Но зато внутри прохлада властвовала даже в самый зной, поэтому мы сидели там, а не снаружи. «Продолжим», — сказал брат Пон. И я непонимающе посмотрел на него. «Ты думал, это все?» Монах усмехнулся. «Когда красивое становится уродливым. А наоборот?» Я вздохнул. Вторая банка, предъявленная мне братом Поном, мало отличалась от первой. Вот только в ней не было воды, а на дне свернулась в кольцо самая отвратительная многоножка, которую я когда-либо видел. Покрытое щетинками тело, судорожно дергающиеся конечности, такие жвала, что чужой из старого фильма позавидует. «Ядовитая?» — спросил я. «Наверняка. Хочешь проверить?» И брат Пон наклонил банку так, будто собирался вывалить многоножку мне на колени. Я отпрянул и едва не свалился на спину, так что пришлось опереться на руку. «Не бойся», — сказал монах с проказливой улыбкой. «Ты мне нужен живым. Конечно, твое я постараюсь убить, но яд тут не поможет. Что делать, понимаешь?» Я мрачно кивнул. разглядывать эту живность, пока она не покажется мне воплощением красоты. Верно. Приступай. Я осторожно принял банку, и многоножка внутри зашевелилась, подняла голову. Как может подобное существо вызывать что-то, кроме омерзения и неприязни? Чтобы любоваться ей, нужно быть полностью свихнувшимся маньяком, который ест на завтрак человеческую печень и коллекционирует глазные яблоки приглянувшихся дамочек. Но отступать мне было некуда, и я принялся за дело. Сосредоточиться. Заполнить сознание образом длинного тела, многочисленных ног, узора на спине, где бурые пятна чередуются с лимонно-желтыми и бледно-зелеными. Идеальная маскировка в опавшей листве джунглей. Забыть о том, где ты и кто ты. Помнить только о том, что перед тобой, какие чувства оно у тебя вызывает. И не отвлекаться, не отвлекаться! На этот раз мне пришлось труднее, чем утром. Первую фазу я преодолел быстрее, а потом застрял. Многоножка так и оставалась собой, никак не желала распадаться на запчасти. Негативные чувства обычно сильнее позитивных, заметил брат Пон, наблюдавший за моими потугами. Не напрягайся, работай, и эффект придет. Обязательно, поверь мне. Я хмыкнул и продолжил упражнение. Не знаю, сколько времени прошло. Даже будь у меня часы, я не имел возможности на них взглянуть. Но в один момент существо в банке превратилось в червяка и две полоски бахромы, лежащих рядом с ним. Я вытаращил глаза, боясь даже моргать, чтобы эффект не исчез. Но через несколько секунд не удержался, и все стало как обычно. «Еще раз!» Брат Пон был неумолим. «До тех пор, пока не получится. Сегодня. Первый раз самый важный. Дальше будешь практиковаться сам». Я снова прошел все те же стадии, не обращая внимания, что ноет спина и болят ноги, затекшие от непривычной позиции. Не поза лотоса, конечно, но ведь и не на стуле. Многоножка распалась на фрагменты, и я понял, что разглядываю нечто вроде свернутой из нескольких цветастых платков трубочки, увешанной блестками и висюльками. Красивой она не выглядела, но и уродливой тоже не казалась. Трубочка превратилась в браслет из непонятного материала, и даже когда он задвигался, расстегнулся и застегнулся, картинка не исчезла. Я хоть и вспомнил, что передо мной, но опасную ядовитую тварь, неприятного обитателя джунглей, не увидел. Некоторое время я просидел, вытаращив глаза, а затем брат Пон мягко похлопал меня по плечу. «Достаточно», — сказал он. «Это красивое существо поступает в твое распоряжение. Будешь разглядывать его в полдень». Держать многоножку, пусть и в банке, у себя в хибаре мне совсем не хотелось. Может, не надо? Я вроде как добился успеха, все у меня получилось как нужно. Надо. Монах погрозил мне пальцем. Один раз не значит вообще ничего. Красивая картинка, игры разума. Все это так легко забывается. И вспомни о нашей цели. Зачем мы все это делаем? Зачем? Я, честно говоря, несколько увлекся процессом. «Мы пытаемся уничтожить, разрушить твое «я», — мягко напомнил брат Пон. «Главную иллюзию, которая мешает тебе, приносит бесконечное страдание и повинна в том, что ты переполнился до опасной степени и едва не погиб». «Ну, так уж и погиб», — проворчал я. «На данный момент для всего мира ты считаешь, что мертв». Прозвучало это достаточно сурово. И вообще, тот, кто погружен в круговорот смертей и рождений, не знает вкуса истинной жизни. Страдание от боли телесной. Страдание от того, что все изменчиво и непостоянно. Страдание от невозможности избегнуть самого страдания. Такова награда тому, кто цепляется за личность, за то, что он есть, чего достиг и чем владеет. После этих слов на меня накатила печаль. Я начал вспоминать, чего на самом деле добился. Сам сделал себя человеком. Выучился без помощи родителей. Построил бизнес без богатого дяди. Выжил в 90-е, когда сыграть в ящик было так же легко, как и сорвать куш. Сумел перебраться в Таиланд, под пальмы. Добился не одной красивой женщины. Прочел много умных книг. И что, от всего этого придется отказаться? Выкинуть как балласт с падающего воздушного шара? Кем я тогда стану? Идиотом с очищенным сознанием? Фанатичным сектантом? Какая такая свобода, о которой говорит этот монах, существует ли она, или это рассказы для легковерного придурка из фарангов? А кто сказал, что будет легко? Напомнил о себе брат Пон. Да уж, мои мысли явно написаны на лице, да еще и заглавными буквами. Замечание по практике. Для работы с абсолютными качествами совершенно не обязательно использовать цветок и многоножку. Можно взять то, что есть у вас под рукой. Один предмет, который кажется вам очень красивым, и другой, вызывающий лишь негативные чувства. Главное, чтобы они всегда имелись в наличии и были удобного для практики размера. Большую статую или мусорный бак в карман не положишь и на стол не поставишь. Созерцание лучше начать с установления внимания. Добиться того, чтобы вы могли смотреть на выбранный предмет не менее 5 минут, не отрываясь и не отвлекаясь. Только после этого имеет смысл переходить к описанной выше практике. При этом лучше разносить по времени работу с красивым и отвратительным предметами. Например, первый созерцать утром, а на второй тратить некоторое количество времени вечером. Можно использовать тот метод, к которому прибегал я, но он вовсе не универсален и годится не для всех типов людей. Возможно, вам придется поэкспериментировать, выработать особый способ. Не раскладывать предмет на составляющие, а менять перспективу, способ видения, масштаб восприятия. Выискивать изъяны в красивом предмете или красивые элементы в отвратительном. Что-то еще. Универсальных правил всего 2. Не торопиться, не форсировать и не симулировать успехи. Пользы это не принесет, а навредить может. И не сдаваться, не отступать, если ничего не получается. И практиковать регулярно, без перерывов. Критерий успеха прост. То, что казалось красивым, начинает выглядеть уродливым. А то, что представлялось уродливым, начинает приносить эстетическое удовольствие. И переключение между состояниями осуществляется легко, без усилия. Чтобы этого добиться, мне понадобилось около 2 недель, но без наставника практика может потребовать больше времени. Упражнение это сравнительно простое и очень полезное. После него куда легче выполнять более сложные техники. Сознание делается гибким, живым, уходят наиболее грубые шаблоны восприятия. Появляется свежий взгляд, давно-давно замыленный, скучной повседневностью.